Михилой. Терраксия тут же на высокой скрести полетела вниз и одним ударом отправила симбиата в полет. «Ра-а-а! Ты посмел напасть на наш корабль!» — крикнула Терраксия, резко оказавшись рядом с симбиатом, пока тот еще летел, и вновь ударила его, меняя траекторию полета. «Посмел разделить нас с нашим ребенком!» — крикнула Хила, оказавшись в место, куда должен был врезаться зараженный, и нанесла удар, заставляя его лететь дальше. «Живым ты не уйдешь!» — крикнули они одновременно и, оказавшись над симбиатом, нанесли удар, Хила мечами, а Терраксия своим обоюдоострым клинком. Бам! Однако на месте удара симбиата уже не было, он уже был за спинами девушек и уже наносил удар. «Ра! Бам-бам!» — кричал он, нанеся удар по девушкам, заставляя их разделиться. Хила и Терраксия успели заблокировать удар, и когда они разлетелись в разные стороны, зараженный решил первым делом устранить Терраксию. «Ра!» — кричал он, оказавшись рядом с ней. «Бам-бам-бам!» В этот раз его скорость была просто нечеловеческая, лишь благодаря энергии, что Терраксия постоянно выпускала из своего тела, тот не мог ее одолеть, хотя по скорости гораздо превосходил ее. Шух! Внезапно он прекратил наносить удары Терраксии и резко взлетел, и вовремя, потому что на месте, где он стоял, из-под земли вырвались черные клинки. «Ты в порядке?» — спросила подскочившая Хила. «Не вмешивайся! Я порву этого гада!» — крикнула Терраксия, находясь в гневе. И словно подтверждая это, из ее тела вырвалось еще больше фиолетовой энергии, ее волосы начали развиваться в разные стороны, а глаза горели ярким фиолетовым цветом, которые были устремлены на симбиата. Бах! Резко оторвавшись от земли, она оказалась рядом с симбиатом и вновь наносила удар. Бах! Тот лишь успел заблокировать удар, но не смог продолжать парить на месте, под силой удара он вновь летел на землю, но в этот раз успел затормозить свое падение, однако Терраксия вновь уже была рядом. Бам-бам-бам-бам. Далее битва была в воздухе, Терраксия и симбиот летали по всему небу, иногда резко приземлялись и вели бои на уровне высоких зданий, чем рушили их. «Ра-а-а!» — кричал симбиот, когда Терраксия схватила его за горло. «Пора подыхать!» «Бам!» — крикнула она и одним ударом отправила его на землю. «Бум! Ра-ра-ра!» — кряхтел симбиот, находясь в кратере и еле двигался. «Хорошая работа», — сказала Хила, подлетевшая к Терраксии. «Нужно понять, что произошло. Эта тварь за всю нашу битву не произнесла ни слова, кроме рыков. Сможешь убрать эту гадость с носителя?» — спросила Терраксия у Хилы, приземляясь вместе с ней рядом с симбиатом. «Попробую», — сказала Хила, подходя к зараженному. «Ра!» — вяло рычал симбиот, когда Хила подняла его за горло. «Ра!» — внезапно оно начало кричать, когда Хила начала вводить в его тело свою силу. Однако богиня смерти не обращала внимания на его крики и попытки вырваться, а продолжала напитывать его энергией. Постепенно она начала чувствовать, как жизненная сила ослабевает, но это относилось к обоим организмам. Постепенно с лица зараженного начала спадать маска симбиата, и они увидели личность, что была захвачена пришельцем. «Супермен», — проговорила Терраксия, качая головой. «Если продолжу, они оба умрут, мне продолжать?» Спросила Хила, но пока не останавливалась, а симбиот к тому времени и вовсе перестал шевелиться. «Прошу, не надо!» Внезапно послышался крик. Терраксия тут же выпустила свою силу и готовилась к драке, но увидев, кто к ним пожаловал, успокоилась. «Хаэм, вам следовало лучше следить за своим братом», — говорила Хила, смотря на двух криптонок, парящим в воздухе. «Прошу вас, госпожа Терраксия, он же наш брат», — говорила Пауэргерл. Он не виноват, сейчас почти в всем мире так, множество героев пострадало, говорила с грустью Супергерл. Тераксия же вздохнула и кивнула. Хилита же перестала вкачивать свою силу в зараженного Супермена и отпустила его, отчего тот без движения упал на землю. Кларк, одновременно с печалью и радостью сказала Пауэргерл, подлетая к своему брату из Лего, приподнимая его за голову. Вы же понимаете, что когда он придет в себя, то вновь начнет буйствовать. Спросила Хила, посмотрев на Пауэргерл, сложив руки под грудью. Насчет этого не переживайте, у нас как раз есть кое-что, говорила Супергерл, при этом что-то нажав на коммуникаторе. Вскоре после ее действий к ним подлетел небольшой звездолет и приземлился рядом, а из открывшихся дверей вышли люди, при этом за ними парил большой контейнер. И это сработает? Спросила со скепсисом Тераксия. Мы надеемся на это, по крайней мере больше буйствовать он не будет, говорила Пауэргерл, положив своего брата внутрь контейнера. Так теперь объясните нам, что тут происходит, потребовала Тераксия. Как только двери ангара звездолета открылись, я выпрыгнул с него и полетел вниз. Пока летел, создал в воздухе двух проклятых второго уровня и отправил их прямиком в гущу зараженных, при этом сам остался парить в воздухе. Ра-а-а-а. Бам-бам-бам. Симбиоты давно заметили мое приближение, и как только проклятые оказались на земле, начали их атаковать, однако те были на порядок сильнее и легко раскидывали зараженных. Я же использовал свой туман и ловил зараженных, наполняя их своей силой до тех пор, пока те не отключались, хоть они и испытывали боль, это лучше, чем убийство. Декс, как обстоят дела? Спросил у меня Лекс по связи. Пока все идет как нужно, думаю, управлюсь за несколько часов, говорил я. Декс, позволь спросить, ты просто оглушаешь зараженных? Спросил у меня Лекс. Что-то вроде того, а что? Спросил его, кидывая очередных зараженных с помощью тумана. Декс, понимаю, возможно, это прозвучит грубо, но они в данный момент не люди, говорил мне Лекс. Что ты несешь? Конечно же люди. Их разум и тело захватили эти твари, говорили на повышенных тонах. Декс, послушай, сейчас от человечества, дай бог, осталась половина незараженных, симбиоты захватили не только простых людей, но и разных мутантов и сверхлюдей, приумножая их силу и способности как минимум в два раза, говорил мне Лекс холодным тоном. Мы не знаем, как спасти тех, кто уже заражен. Если умирает симбиот, умирает и носитель. Как думаешь, легко ли защищать человечество, всего лишь оглушая этих зараженных? Если мы бы так продолжали делать, то вскоре уже от человечества ничего бы не осталось, говорил мне Лекс. Но под слоем симбиота могут скрываться женщины, старики, дети, в конце-то концов, Лекс, и ты хочешь, чтобы я убивал их, кричал я. Ты думаешь, остальным легко далось это решение? Сейчас чрезвычайная ситуация, и все оставшиеся правители и герои сделали выбор, во что бы ни стало спасти остатки человечества. Наша единственная надежда – это доктор Рокси, а мы даже связаться с ней не можем. Хватит вести себя эгоистично, Декс, пора повзрослеть, кричал на меня Лекс. Это, наверное, первый раз, когда мы так ругаемся друг с другом. В его голосе я чувствовал неуверенность, но он продолжал мне все это говорить. После его слов я просто парил в воздухе, смотря вниз на то, как мои проклятые раскидывают зараженных. Бам-бам-бам. Ра-а-а. Симбиоты были разных размеров, одни были больше 2 метров, другие пониже, другие, коих было единицы, и вовсе были размером стандартному человеку по пояс. Декс, тебя никто не обвиняет, никто никого не обвиняет, это необходимо. Ну, оглушишь ты их, что дальше? Они быстро очухаются и вновь нападут, так ты будешь вечно очищать радиостанцию, говорил мне Лекс уставшим голосом. Же просто молчал. Это, наверное, впервые я так колеблюсь убить кого-то, так не хватает Мары. Когда она была во мне, я не помню никаких сомнений, когда убивал солдат Цербера, может, и без нее я смог решиться убить их, потому что знал, что они террористы, но это... Там же среди симбиотов простые люди есть, ни в чем не виновные. Даже тех пришельцев я убил и глазом не повел, а тут, что мне делать? В чем-то Лекс прав, но я смотрел на свои руки, затем на бой, что происходил внизу, и принял решение. Декс, позвал меня Лекс, заметив, что я долго не отвечаю. Знаешь, Лекс, ты, конечно, прав, но я поступлю по-своему, сказал я, и тут из моей груди вышел камень силы, который начал гореть фиолетовым пламенем. «И как?» – спросил он у меня. Я же не ответил ему и начал выпускать огромное количество черного тумана из своего тела. Все больше и больше тумана выходило из моего тела, образуя тучу шириной с всю радиостанцию. После поднял руку и резко опустил ее вниз, и мой туман обрушился на землю, начиная захватывать каждого зараженного, которого он поглощал. Не избежали этой участи и те, кто был в здании. Мой туман прорвался внутрь радиостанции и словно поток воды сметал прятавших там симбиотов. Как только я почувствовал, что все зараженные были пойманы, я взмахнул рукой вверх, и весь туман начал направляться в небо и формировать большой сгусток черного тумана в виде шара. «Я не буду убивать без необходимости», — просто сказал я, смотря на большой черный шар, что парил над радиостанцией. «Ох, Декс», — начал было вздыхать Лекс, — «постойте, что? Какой сгусток черной материи? Декс, что там у тебя?» — начал спрашивать у меня Лекс. «Ничего, присылай своих людей и генератор защитного поля, я закончил», — сказал я Лексу. Услышав Декстера, Лютер не стал больше ничего спрашивать и отправил отряд на звездолетах, которые были заранее подготовлены и ждали сигнала. И когда они подлетели к радиостанции, Лютер через прямую трансляцию увидел необычайную картину, о которой ему доложили разведчики. «Бздец», — с шоком произнес он, откинувшись на спинку кресла, увидев на экране, как над радиостанцией парил огромный черный шар, состоящий из тумана. «Бам! В чем дело, Феникс? Почему ты такая слабая?» — говорил с улыбкой Налл, смотря в сторону разрушенного здания. «Бам! Чертово темное отродье!» — крикнула Феникс, вылетев из-под обломков и создав огонь в руках, обратила его на Налла. «Ха-ха-ха!» — начал дико смеяться Налл и, взмахнув своим мечом, создал энергетическую волну, которая пошла навстречу потоку пламени Феникс. Бум! Стоило пламени Феникса и энергии Налла столкнуться, как начало происходить противостояние энергии, отчего все вокруг начало рушиться. Ба-а-ах! Хоть пламя Феникса первые секунды противостояло энергии меча Налла, но спустя секунду энергия меча поглотила пламя Феникса и создала взрыв, который задел ее. Ух! Сжала зубы Феникс, создавая огненный барьер вокруг себя, тем самым не получив повреждения. Однако внезапно ее барьер прорвала бледная рука, покрытая черным доспехом, и ухватила ее за горло, отчего барьер полностью развеялся. «В чем же дело, Феникс? Раньше ты была способна на большее», — говорил Налл с зубастой улыбкой, держа ее за горло. «Я и сейчас на многое способна», — выговорила Феникс и, покрыв свою руку пламенем, ударила Налла в грудь, отчего тот отлетел от нее. «Ха-ха-ха, нет, тогда ты способна была уничтожать планеты. А сейчас даже не можешь повеселить меня, хотя это как сказать, а где твой любимый?» — спрашивал Налл, выходя из-под разрушенного здания с улыбкой, как будто он даже не ощутил удара. «Ищешь его? Неужели ты так стремишься к своей смерти?» — спрашивала Феникс с улыбкой. «Ха-ха-ха, ну если бы он имел свою прежнюю силу и память, я естественно даже бы не подумал искать его, а наоборот искал бы еще более темные места, где он меня не найдет», — говорил Налл, улыбаясь Фениксу еще шире. Та же просто молчала и не менялась в лице, однако в глубине души она была шокирована. Откуда он знает, что Декс это Ктан, да и вообще откуда он знает про потерю памяти? — говорила Джин Фениксу. «Не знаю, но это осложняет все», — отвечала ей мысленно Феникс. «Хе-хе, судя по твоему молчанию, это правда, значит тот человек не соврал», — говорил Налл, довольный молчанием Феникс. «Налл, неважно, что ты знаешь, неужели ты забыл, как я тебя побеждала?» — говорила ему Феникс, а позади нее появился образ Феникса с раскрытым крыльями. «Хе-хе, как я уже сказал ранее, ты слаба. Раньше я, может быть, и не посмел бы напасть на тебя так открыто, но сейчас», — говорил Налл, смотря на свой меч, — «ты не воспользуешься своей силой, ведь если сделаешь это, то уничтожишь тело, в котором сейчас заперта. Если тело будет уничтожено, активируется проклятие, которое возложила на тебя сама смерть. Ты просто исчезнешь и окажешься внутри другого существа в любой точке вселенной, но будешь спать. И неизвестно, как долго продлится твой сон в этот раз», — злорадствовал Налл, даже не спеша начать бой, он хотел насладиться этим моментом. «Как ты?» — в гневе спрашивала Феникс, сжав кулаки. «Ха, хоть я и жил, залечивая рану, но и до меня долетали некоторые слухи, правда я не знал, верны ли они», — говорил Налл, прикоснувшись к нагруднику ладонью. «Я решил рискнуть и, как видишь, не прогадал. Ты не воспользуешься всей своей мощью, потому что это разлучит вас», — говорил Налл с придыханием. «Знаешь, о чем я жалею?» — неожиданно спросил у Феникса Налл. «Лишь о том, что не я прикончил тебя. Скажи, какое лицо было у несущего ночь, когда он держал твое мертвое тело?» — Хотя это же была оболочка, но он то об этом не знал, говорил Нал, начав приближаться к Фениксу. «Удача действительно на моей стороне, не переживай, я не прикончу тебя, я хочу это сделать у него на глазах. Интересно, какое будет у него выражение лица, сильно ли он разозлится. О-о-о, только думая об этом у меня мурашки», — говорил Нал, чуть ли не брызжа слюной. «Я тебя прикончу еще до того, как ты исполнишь все это», — говорила Феникс, наращивая мощь. «Посмотрим», — сказал Нал и, замахнувшись своим мечом, ринулся в бой. «Нью-Йорк, шух-шух, я уже почти на месте, эти данные верные», — спросила Гвен по связи, летя на паутине к большому пентхаузу, покрытому симбиотическими нитями. «Да, сигнал поступал отсюда, она должна быть где-то на 42-м этаже, подробнее смотри по коммуникатору, там должна быть карта здания и расположение комнат», — говорила Мария Хилл. «Поняла, буду на связи», — говорила Гвен, приземлившись возле окна здания. Гвен знала, что стекла в этом здании были сделаны из особого сплава, с ее силой их было не пробить, однако они были полностью автоматизированы, поэтому, воспользовавшись коммуникатором, она взломала защитную систему, и окно поднялось вверх, давая Гвен попасть внутрь. «Фух, вроде прошла незаметно», — говорила Гвен и продолжила идти вперед. Бродя в поисках нужной комнаты, она заметила, что внутри не было ни единого зараженного, а также нигде не было всяких симбиотических выделений. Снаружи здание покрыто этой дрянью, а внутри все чисто, значит, они не смогли попасть сюда, — спрашивала Гвен у Марии по связи. «Верно, это место принадлежит ей, поэтому защита тут на высоком уровне», — говорила Мария. «Тогда в чем дело?» — спрашивала Гвен, подходя к нужной двери. «Поступил сигнал бедствия, ты должна выяснить, что тут произошло, и найти нашу красотку, сейчас она очень важна, да и вы же в каком-то смысле сестренки», — говорила Мария с нотками кокетства в голосе. «Да ну тебя», — сказала Гвен, открыв дверь с помощью карты ключа, который ей дали. Проходя внутрь, Гвен увидела богатую квартиру, которая была размером с сам дом. Обследовав квартиру, Гвен наткнулась на лабораторию, однако нужного человека там не оказалось. Походя по квартире еще некоторое время, она нашла закрытую комнату и решила ее открыть. Но, когда она схватилась за ручку, ее паучье чутье дало сигнал опасности. Однако вместо того, чтобы отбежать, Гвен со всей силы ворвалась внутрь и шокированно смотрела на увиденное. «Эмма!» — крикнула Гвен, увидев свою подругу, сидящую на нечто напоминающее мраморный трон и смотря, как ее облепливает симбиот. «Гвен, это ловушка!» — из последних сил смогла произнести Эмма. «HTTPS, Максим Медровик, на Бусте вы сможете читать больше. Глава 143. ХМ, смысл в том, что я излечил его», — говорил Вижен остальным. «А значит, можешь излечить других», — говорил Питер. «Теоретически, но...» — хотел было сказать Вижен, но его перебили. «Нам нужен доступ к спутникам, чтобы сигнал покрыл весь мир», — говорил с улыбкой Биннер, подойдя поближе к Вижену. «Повторюсь, теоретически. Но такие технологии сейчас человечеству недоступны», — говорил Вижен. «Ваканда не в счет, благодаря нашим силовым щитам мы последний оплот на Земле», — говорила Акоя. «Пойду прочешу базу, поищу нам транспорт», — сказал Бакки, направляясь вглубь этого места. «И я с тобой», — крикнул Хиппи, подбегая к Бакки. «Я с вами», — вызвалась Картер и последовала за парнями. «Сержант Барнс, ты не найдешь того, что ищешь», — сказал Вижен в спину Бакки, но тот даже не обернулся. «Согласно записям охраны, мы не первые, кто откликнулся на сигнал», — сказал Биннер, просматривая записи на компьютере. Рэйчел же со Стрэнджем сидели в стороне и просто смотрели за остальными, но девушка как будто чего-то ждала. «Мы не единственные», — поинтересовалась Хоуп, подойдя к Беннеру, чтобы проверить записи лично. В то же время Бакки вместе с Хиппи и Картер бродили по базе, что-то ища, и это явно не транспорт. «Эй, Бакки, разве мы не должны искать транспорт?» — спросил Хиппи, видя, как они проходят мимо ангара. «Здесь что-то не так», — сказал Бакки, продолжая бродить по базе с остальными. «Ты подозреваешь Вижена, он же член Мстителей», — говорила Картер, осуждающе смотря на Бакки. «Когда-то он был заготовкой для Альтрона, слушай, это мое чутье, и оно меня ни разу не подводило. Просто обыщем тут все, если ничего не найдем, вернемся к поиску транспорта. Идет», — предлагал Бакки, показывая на еще одну дверь. «Хорошо, это последнее помещение, и потом мы пойдем за тем, ради чего вызвались», — говорила Картер, закатив глаза, и первой открыла дверь. Войдя внутрь, все трое разделились, чтобы обыскать тут все, Бакки наткнулся на еще одну дверь и открыл ее, проходя внутрь, он ощутил, как нечто смотрит на него, и резко обернувшись, он выстрелил. Бах-бах. Однако пули попали в пуленепробиваемое стекло, а за ним Бакки увидел запертого там зомби и тут внезапно услышал голос. «Стой, ты ее только разозлишь!» Услышав голос за ширмой, которая была недалеко, Бакки быстро подбежал к ней и отдернул занавес, чтобы увидеть. «Т'Чалла!» В шоке крикнул Бакки, увидев знакомое лицо. Вот только выглядел он не очень, часть ноги не было, однако сразу можно было понять, что это сделал специалист. Тщательно обмотанные бинты это подтверждали. «Хиппи! Картер! Идите сюда!» — крикнул Бакки, прежде чем приблизиться к Т'Чалла. «Бакки, не кричи, она может разозлиться!» — предупреждал его Т'Чалла. «Это и правда ты? Кто это с тобой сделал?» — спрашивал Бакки, подойдя к его койке. «У нас мало времени, нам надо бежать, сейчас!» — говорил Т'Чалла, серьезно посмотрев на Бакки. «Эй, что у тебя, вау?» «Т'Чалла!» — выкрикнул Хиппи, вбежав в комнату на крики Бакки и увидев знакомое лицо. «Что случилось?» — с шоком спросила Картер, увидев ногу Т'Чаллы. «Нам скорее надо уходить, вы же не хотите тревожить принцессу», — сказал Бакки, оперев Т'Чалла на плечо и головой махнув в сторону запертого зомби. «Нет, точно не хотим», — ответил Хиппи за себя и за Картер, и все быстро направились назад. Когда же Бакки с остальными ушел, зомби приложила руку к месту, куда выстрелил Бакки, ее глаза начали светиться алым цветом, как и она сама, и постепенно на стекле начали появляться трещины, которые начали расти. В это же время Беннер вместе с Хоуп изучали последние данные, которые были на компьютере. «Прошу прощения, доктор Беннер, жаль, что вы отыскали нас», — сказал Вижен, начав парить в воздухе и опасливо поглядывая на Рэйчел, однако та в ответ просто ему улыбалась. «Вижен, что это за место?» — спросил Беннер, предчувствуя что-то плохое. «Ловушка», — сказал Т'Чалла, повисший на плече Бакки, которые вышли из коридора в центр, а за ними вышли и Картер с Хиппи, которые были настороже, смотря на Вижена. «Т'Чалла, мы думали, ты мертв», — крикнула Акоя, подбегая к своему принцу и принимая его от Бакки. «Вижен схватил меня в Сан-Франциско, я думал, он меня спас, а он просто взял еду на вынос», — говорил Т'Чалла с гневом, смотря на Вижена. «Ты оставил его в живых, чтобы кормить женушку», — сказал Бакки, держа в руках щит и направив пистолет на Вижена, в то время, когда Картер и Хиппи последовали его примеру. «Вон та деваха». «Точно, а я-то думал», — говорил про себя Скотт. «Ее зовут Ванда, и хоть ваш гнев предсказуем, я хочу отметить, что мои действия негуманные по своей природе, продиктованы логикой», — говорил Вижен, паря в воздухе. «В защиту Вижена хочу сказать, а нечего», — говорил Скотт, надеясь поддержать анироида, но не нашел оправдания его действий. «Я не понимаю, ты излечил говорящую голову, но не ее?» — спрашивал Питер, не понимая. «Она слишком сильна, она не поддается лечению, возможно лишь поддерживать ее и сдерживать ее голод», — говорил Вижен. «Почему ты не убил ее?» — спрашивала у него Хоуп. «Я не смог», — говорил Вижен с виной на лице, приземляясь на пол. «Ты заманивал невинных людей на убой, ради любви?» — спрашивала Картер у Вижена. «Любовь зла», — прокомментировал Скотт. «Я все еще не могу осознать, что я наделал», — говорил Вижен. «Значит, ты понесешь кару», — выкрикнула Акоя, собираясь проткнуть голову Вижена своим копьем. Но едва она коснулась наконечником копья голов Вижена, все услышали шум, который нарастал с каждой секундой. «Вы ее пробудили», — серьезно произнес Вижен, не обращая внимания на копье Акои, что был в сантиметре от его головы. «Она уже давно голодает», — произнес Вижен, когда все начали смотреть в одну сторону. Внезапно центральная дверь начала гореть красным светом, пока полностью не слетела, а в коридоре все увидели женскую фигуру, покрытую красной энергией. В следующую секунду Ванда вылетела из коридора, Бакки начал стрелять по ней, но та притянула к себе часть выбитой двери, блокируя выстрелы Бакки, а после кидая в него кусок стальной двери, от которой тот вовремя увернулся. Питер решил помочь и, приблизившись к Ванде, покрыл ее паутиной, отчего зомби становилось злее. «Нам нужно уходить», — крикнул Беннар всем. «Ра!» — кричала Ванда, выплеснув свою энергию, отчего паутина разрушилась. Рэйчел же в этот раз встала и начала медленно идти к Ванде. Та, увидев подходящую женщину, закричала и начала лететь на нее, но стоило Рэйчел взмахнуть рукой, как появился белый фантом и одним ударом отправил Ванду прямо в стену, которую она пробила своим телом. «Сейчас открою проход», — сказал доктор Стрэндж, создав заклинание, выстрелил им в стену, создавая проход наружу с базы. Когда все выбежали наружу, Вижн поднялся в воздух над базой и с помощью камня разума выстрелил лазерным лучом и провел его вокруг базы, заставляя здание уйти под землю. «Бегите, в ангаре есть самолет», — говорил Вижн, показывая на здание неподалеку. «А как же ты?» — спрашивал его Беннер. «Я задержу ее, я не могу ее убить», — отвечал ему Вижн. «Как прекрасно», — произнесла Рэйчел, и все посмотрели на нее. «Среди всего этого хаоса ты смог найти свою любимую, но узнав, что она стала монстром, ты не отказался от нее, ты пытался ее вылечить, а когда понял, что это невозможно, поддерживал ее жизнь, скармливая ей других людей», — говорила Рэйчел, подходя к нему. «Знаешь, а мы с тобой похожи, если бы с моим мужем случилось такое, я поступила бы так же, как и ты», — говорила Рэйчел, улыбаясь, остановившись недалеко от Вижна. «Поэтому, думаю, ты поймешь, почему я это сделала», — сказала она и вытянула руку вперед. «Что?» — не понял ее действия Вижн. Тут за его спиной появился белый фантом женщины и, схватив его, опустился рядом с Рэйчел. Вижн попытался вырваться, однако фантом был сильнее его, он попытался сделать себя нематериальным, однако фантом по-прежнему удерживал его. Вижн хотел выстрелить своим лучом в Рэйчел, но у него почему-то не получалось. «Я хочу найти своего мужа во что бы это ни стало», — сказала Рэйчел, положив руку на голову Вижна и вырвав из его головы камень разума. «Вижн!» — крикнули некоторые из героев. «Рэйчел, зачем?» — крикнул Беннер, подбегая к ней, но ему дорогу загородил Стрэндж, не давая пройти дальше. «Я уже говорила это с самого начала, мы преследуем собственные цели и с вами нам по пути», — просто ответила Рэйчел, положив камень себе в карман. «Неужели нельзя было по-другому?» — спрашивал Питер, смотря на безжизненное тело андроида, валяющегося на земле с дырой во лбу. «А я как-то и не против, дело сделано, быстрее уходим», — крикнул Бакки, начав бежать в ангар, а за ним побежали и Картер с Хиппи и Куртом, что держал голову Скотта. «Он был нашим товарищем, моим другом», — говорил Беннер недовольно, смотря на Рэйчел. «Строго говоря, доктор Беннер, вы не из этой вселенной, это даже не ваш Вижн, поэтому и переживать вам не стоит», — отмахнулась от него Рэйчел. «Так нельзя», — крикнул Брюс. Внезапно камни начали подниматься вверх, а после прозвучал взрыв, раскидывая их вокруг, а в центре взрыва все увидели невредимую Ванду. Парив в воздухе внезапно, она приземлилась рядом с трупом Вижна, перевернув его тело. Она заметила дыру в его лбу, и на ее лице начала появляться грусть, тоска, злость. «Ты скучаешь по нему?» — спросила Рэйчел у Ванды. «Ра!» Та в порыве злости попыталась использовать свои силы на ней, но перед Рэйчел появился белый фантом, защищая ее от атаки Ванды. «А я думала, что ты просто безмозглое животное, видимо, в тебе остались какие-то зачатки разума», — говорила Рэйчел, смотря на потуги Ванды. «Ра!» Ванда вновь начала кричать в злости и с помощью своей силы поднимать камни в воздух и кидать их в Рэйчел. «Твоя злость понятна, я бы тоже пришла в бешенство, если бы моего любимого убили Шелк», — сказала Рэйчел, щелкнув пальцами. После этого действия фантом превратился в яркую вспышку, от которой все камни и весь мусор, что летел в Рэйчел, просто растворился в воздухе. «Но знаешь, в чем наша разница?» — спросила у нее Рэйчел, выставив свою руку вперед. «Эр-эр-эр-ра!» Внезапно Ванду словно что-то сковало, и ее резко начало тянуть к Рэйчел. В итоге она на высокой скорости полетела к ней сама того, не хотя, и ее шея оказалась в хватке Рэйчел. «В отличие от тебя, я сильнее и способна защитить любимого», — сказала Рэйчел и резко сжала руку, отчего Ванда превратилась в прах. «Вы ведь направляетесь в Ваканду?» — спросила Рэйчел, как ни в чем не бывало, у Брюса, повернувшись к нему. «Э-э-э-э», — произнес Брюс, не зная, как ей ответить, учитывая, что произошло недавно. Рэйчел же с раздражением посмотрела на Брюса, а потом взглянула на Стрэнджа. Тот, видимо, поняв ее взгляд, сотворил заклинание у себя в руках и готов был его обрушить на Бинара. «Да, именно туда мы и полетим», — крикнули Хоуп и Питер, стоя недалеко и заметив действия Стрэнджа. «Тогда мы с вами задержимся еще ненадолго и, кстати, советую поскорее отправляться в самолет. Камень разума больше не сдерживает зомби», — говорила Рэйчел с улыбкой, проходя мимо Бинара. Тот же мигом пришел в себя и посмотрел в сторону зомби, которые шли через дыры и бреши в заборе, и уже заполняли базу. Больше не став терять времени, все герои погрузились в самолет и взлетели. Летя на самолете, вся команда была мрачной из-за происшествия с Виженом, вернее, только половина команды. Некоторые считали, что Вижен получил по заслугам, да и кто решит пойти против такой могущественной женщины, да еще на пару с доктором Стрэнджем. А откуда вам знать, что в Ваканде безопасно и инфекция не добралась туда? Спросил Хэппи, решив нарушить тишину. Наши щиты абсолютны, да наша технология в разы развита, даже если инфекция и попала бы внутрь, то ее бы быстро устранили, говорил Т'Чалла. Будем надеяться, что это так, сейчас это наша единственная надежда, говорила Хэп. Еще 20 минут и будем на месте, говорил Бакки. Ты в порядке? Спросила Картер. В прошлом году мистер Старк предложил вступить в Мстители, я отказался, а теперь их всех не стало, а я все еще жив, говорил Питер. Не только ты один, сказал Биннер, положив ему руку на плечо и улыбнулся. Смотри, сколько нас здесь выжило, это еще не конец, говорила Картер. Да, верно, и когда мы доберемся до Ваканды, мы спасем мир, радостно сказал Питер. Самолет героев уже приближался к Ваканде, но что-то было не так. Что-то здесь не так, щиты подняты, но почему город находится не под маскировкой? Спрашивала Акоя, смотря на Ваканду без маскировки, но с включенными щитами. Боюсь, что вирус добрался до Ваканды, все, кто там есть, заражены, говорила спокойным тоном Рэйчел. Нет, этого не может быть. Мы огорожены от внешнего мира, как зараженный мог попасть к нам? Не веря, говорила Акоя. Ситуации могут возникнуть разные и разные события могут произойти, смирись, просто сказал Стрэндж. Воительница, боюсь, наш хмурый прав, смотри, сказал Бакки и, нажав что-то на панели управления, активировал камеры. Появившиеся голографические окна показывали, что у стен барьера находятся зомби, которые пытались выбраться наружу. Боже, с отчаянием произнес Т'Чалла, видя эту картину. Нам главное научный центр. Если с ним все в порядке, все еще есть шанс, говорил Биннер. Да, вы правы, доктор, Т'Чалла, ты сможешь снять щит, спросила Хэп у него. Да, как члену королевской семьи мне известен код отмены, но нужен мощный сигнал, чтобы послать его, говорил принц Ваканды. У этого самолета должно быть достаточно сил, чтобы сделать это, попробуй, говорила ему Картер. Т'Чалла так и сделал, к счастью, все получилось, и щит спал, давая возможность зомби выбраться наружу. «Мой город, мое королевство», — с печалью говорил принц, когда самолет летел мимо зданий. «Мой принц, пока живы, вы жива и Ваканда, мы все вернем», — говорила Акоя, подходя к Т'Чалле и положила ему свою ладонь на его руку. «Знаю, знаю, здесь сверни налево, и мы окажемся в научном центре», — сказал принц, указывая направление. После последнего поворота команда оказалась у нужного здания и приземлилась рядом. Выйдя из самолета, они принялись зачищать место от зомби, благо их было немного, по крайней мере именно здесь. Закончив с этим, они собирались уже зайти внутрь, но тут Биннер увидел зомби на холме из обломков недалеко. Однако, когда он присмотрелся, то аж побелел, узнав зомби и золотую перчатку, что тот носил. «Ребеет, у нас крупные проблемы», практически кричал Брюс, оповещая всех. Все тут же обратили внимание на здоровяка с золотой перчаткой и пятью камнями на ней. «Это еще кто?» – спросила Хэп. «Это Танос!» – крикнул Брюс. «Ра-ра-ра-ра-ра!» – прорычал Танос и, активировав перчатку, переместился в середину команды. «Что за?» – крикнул Питер, к которому уже тянулась рука Таноса. «Бам!» Но тут внезапно появилась фигура фантома, ударившая Таноса в лицо и отправив его в соседнее здание. «Отлично! Я рада, что ты решил принести мне оставшиеся камни, а теперь будь так любезен, отдай их мне», — говорила Рэйчел, выходя вперед. «Мисс, не будьте такой импульсивной. Танос владеет пятью камнями бесконечности, даже с вашей силой его не одолеть так просто», — кричал ей Брюс. «Это будет проще, чем ты думаешь», — ответила она ему с улыбкой. «Бам! Ра-а-а!» — кричал взбешенный Танос, выбравшись из-под обломков. «Какой же ты шумный», — с раздражением произнесла Рэйчел. «Ра-а-а!» – кричал Танос и, сжав перчатку в кулак, выстрелил в Рэйчел мощным лучом. Однако луч даже не достиг ее тела, как остановился, причем фантом никак не воздействовал, это словно сила Таноса не могла достичь Рэйчел. «Использовать мои камни против меня же! Да ты настоящий имбецил!» – в смехе говорила Рэйчел, приближаясь к Таносу. «Ра-ва-ра!» – не понимал, что происходит Танос. С каждым шагом Рэйчел луч также отступал назад, пока полностью не развеялся. В следующее мгновение Рэйчел просто наклонила голову в бок, и Танос резко поднял руку вверх. «Ра-ра-ра-ра!» Внезапно его перчатка начала нагреваться, а камни пытались вырваться из своих разъемов. Бах! И вот спустя пару секунд перчатка была разбита на множество кусков, а камни бесконечности летели к Рэйчел и начали парить вокруг ее тела. https://maximedrovik. На Бусти вы сможете читать больше. Глава 144. «Чертовы паразиты!» — крикнула Гвен, кидая одну из гранат против симбиотов. «Ву!» В момент, когда граната начала издавать высокочастотные звуки, симбиот, что покрывал еще не поглощенную Эмму, резко отступил, а сама телепатка обмякла на троне, ощущая сильную слабость. «Эмма, скорей! Мара хоть и может терпеть, но ей тоже доставляет дискомфорт эта граната», — говорила Гвен, подбирая Эмму, и быстро убегала из квартиры. «Эррр, как неприятно», — говорила Мара. «Прости, если бы не кинула ту гранату, то Эмму бы поглотили», — мысленно извинялась Гвен перед Марой. «Я не злюсь, забудь, просто неприятно», — говорила Мара, особо не обижаясь. «Хотя это удивительно, ты, наверное, единственный симбиот, кто не реагирует так резко на звуковые волны от гранат, что сделала Рокси», — мысленно говорила Гвен Маре, пока бежала со всех ног, ища окно, через которое она проникла внутрь. «Гвен!» — крикнула Эмма своей подруге, увидев симбиота, что преграждал путь. Услышав Эмму, Гвен резко остановилась, чтобы посмотреть на врага. В отличие от других симбиотов, что она встречала, этот не пытается напасть, а просто стоит на месте и улыбается. «Ха-ха-ха! Котятки, куда же вы собрались? Мы так старались, чтобы заманить паучиху, неужели мы так просто вас отпустим?» Начал говорить радостно, скались симбиот, смотря на Гвен и Эмму. «О, неужели думаешь, что в одиночку остановишь?» — спрашивала Гвен, держа одной рукой Эмму, а второй доставала еще одну звуковую гранату, заранее предупреждая Мару. «Хе-хе-хе», симбиот ничего не ответил, лишь начал довольно хихикать и медленно, чуть сгорбившись, шел к ним. «Гвен!» — крикнула Мара до того, как у девушки сработало паучье чутье. Гвен резко развернулась только для того, чтобы увидеть, что в коридоре уже полно симбиотов. Незамедлительно она кинула гранату в эту толпу. «Гра!» В эту же секунду говорящий сделал мощный прыжок в ее сторону, нападая со спины. «Не так быстро», — сказала Мара, сформировав свою голову на плече Гвен. После ее слов на теле Белой Вдовы появились отростки в виде щупалец, которые схватили говорящего симбиота в полете и кинули его в толпу, которая корчилась на земле. «Живее уходите», — быстро сказала Мара перед тем, как вернуться в тело Гвен, все-таки слушая эти звуковые атаки, и для нее не проходит бесследно. Гвен не стала больше ждать и, обхватив Эмму двумя руками, прыгнула в окно. Как только она успешно выбралась из здания, то выпустила свою паутину, но не успела она раскачаться, как что-то ее срубило паутину, и они начали лететь вниз. «Да что за!» — кричала Гвен, выпуская новую порцию паутины, но они тут же кем-то обрезались. Приближаясь к земле, Эмма, восстановив немного сил, смогла замедлить их падение, поэтому ни Гвен, ни она сама не пострадали.